Глава 17. Выйдя из министерства, Генрих отправился на завод отдать некоторые распоряжения. Потом он сможет спокойно поговорить с Екатериной. Разговор будет долгим и сложным, и не надо, чтобы их отвлекали посторонние дела. Не успел барон подъехать к воротам и выйти из автомобиля, как заметил Алексея. Тот стоял, прислонившись к забору и скрестив руки на груди. Судя по его тоскливому виду, стоял он тут уже довольно долго. Увидев фон Берга, Алексей встрепенулся и решительно шагнул к нему. Стало очевидно, что он поджидал именно Генриха. Преданный друг Екатерины не мог успокоиться просто так. «Вы оскорбляете своим недостойным поведением и грязными ухаживаниями порядочную девушку», — громко и горячо начал молодой человек. «Вчера вы вели себя недопустимо грубо и с ней, и со мной». «Я никого не оскорблял, вас уж точно. Но извините, если задел ваше самолюбие». Генрих понял, к чему идет дело. «Я вызываю вас на дуэль». Алексей резко смотрел барону в глаза. «Да когда ж вы угомонитесь? Вы хотя бы дворянин?» Генрих смерил Алексея презрительным взглядом. Досаде барона не было предела. «Да, не сомневайтесь, я потомственный дворянин, Алексей Михайлович Вишняков. А вы трус и грязный негодяй. Вы отказываетесь принять мой вызов?» Алексей был готов дать барону пощечину, но тот предусмотрительно достал из машины тяжелую трость. Ему вовсе не хотелось участвовать в банальной драке на глазах своих подчиненных. Громкий голос Алексея привлекал зевак. Случайные прохожие и работники завода останавливались и с интересом наблюдали за происходящим. «Ладно, хотите дуэли, извольте. Поскольку я перед вами извинился, а вы извинениям не вняли, выбор оружия за мной, и я выбираю сабли. Устраивает?» «Вы еще бесчестный и лукавый мерзавец, но я согласен. Вечером я пришлю к вам секунданта, а завтра на рассвете будем драться, и выбор места останется за мной». «На рассвете? Все как в дешевом романе». В голосе фон Берга звучала насмешка. «Ну хорошо. И покончим с этим. Ваш секундант найдет меня в поместье. Вы меня отвлекаете от важных дел и просто надоели». Генрих стремительно вошел в контору и принялся раздавать поручения, стараясь разобраться с делами как можно быстрее. Навязчивость Алексея уже не просто раздражала его. Он начал опасаться, что непредсказуемые глупости молодого человека невольно навредят Екатерине. Выполняя поручения отца, он прошелся по цехам. Гул и скрежет работающих станков и механизмов ненадолго прервали его тревожные мысли. Он разговаривал с мастерами, слушал их отчеты по графику проведения работ и сверял с бумагами, которые оставил ему отец. К нему обратились с несколькими просьбами, и он обещал их рассмотреть немедленно или в ближайшее время. Некоторые проблемы он сумел решить сразу. На какое-то время он почти забыл о Екатерине. Генрих вернулся в контору и прошел в свой кабинет. Стараясь сосредоточиться на работе, он разбирал бумаги, разложенные на большом дубовом столе. Но его мысли были далеко. Наконец Генрих раздраженно бросил очередную папку с документами на зеленое сукно стола и устало опустился в кресло. Раздался телефонный звонок. Генрих почти ожидал его. На другом конце провода мягкий и вкрадчивый женский голос произнес: «Пригласите к аппарату Генриха Александровича». «Полина, только что думала о тебе». «Не верю». В голосе женщины появились капризные нотки. «Мы не виделись вечность. Ты совсем забыл меня. Даже не звонил. Я и сейчас случайно нашла тебя. В конторе нет, на квартире нет, поместье нет. Где ты все время пропадаешь? Я скучаю и жду. Томлюсь и изнываю от страсти. Мой жестокий и бессердечный барон». «Ну, не гневайся понапрасну. Отец уехал, и вся работа свалилась на меня. Бегаю по цехам, как простой рабочий. Устал и хочу тебя увидеть. И не только увидеть. Грежу о тебе и тоже очень жду встречи». «А я уж думала, ты увлекся еще кем-то, ветреник. «Слышала, Розенфельд мечтает видеть тебя своим зятем. В свете только и разговоров, что о званном ужине в вашем поместье. Говорят, у Эвелины было умопомрачительное парижское платье». «Не заметил», — искренне ответил Генрих. «Был полностью поглощен его обладательницей», — язвительно поинтересовалась Полина, и в ее голосе послышалась легкая издевка. «Неужели ревнуешь? Это к Эвелине-то зря. Мечты дорогого банкира останутся при нем». «Но от такого повесы, как ты, можно всего ожидать». «Я повеса, но не слепой. Хорошего же ты обо мне мнения», — с усмешкой отозвался барон. «Да уж, девицу Розенфельд вряд ли можно считать лакомым кусочком». Полина звонко рассмеялась чистым серебристым смехом. «Смеешься над моими проблемами? Меня надо пожалеть, а не насмехаться. Я так по тебе скучал». «Значит, ты все-таки скучал? Когда? Когда ты приедешь?» — продолжала она томно и с придыханием. «Не дразни меня», — шутливо попросил Генрих. «Приеду завтра вечером. Раньше не смогу». «Приезжай сегодня. Нет, немедленно!» — она настаивала, и ее страстный голос обещал бесконечное блаженство. «Я буду очень ждать». «Прости, только завтра. Тем желаннее будет встреча». «Ты стал невыносим, думаешь только о делах». В ее голосе звучала досада, которую она даже не пыталась скрыть. «Работа для тебя важнее всего, даже важнее, чем я». «Ну надо же мне зарабатывать на твое содержание». Насмешливо и несколько раздраженно ответил Генрих. «Не сердись, завтра мы все исправим, обещаю». «Хорошо, мой несравненный и великолепный барон. До завтра. Буду ждать с нетерпением». Генрих поймал себя на мысли, что в свете последних событий он почти не вспоминал о Полине. Раньше такого с ним не случалось. Что бы ни происходило, у него всегда оставалось время для любовницы. Несколько дней разлуки с ней казались вечностью. Но не теперь. Что-то поменялось. Фон Берг подумал о том, что невольно сравнивал ее и Екатерину. Сравнивал в мелочах. Изгиб губ, взгляд, интонация голоса. Почему он это делал, он не мог ответить. Однако сейчас он жаждал встречи с Полиной, сгорая от порочной страсти.